Глава 24. Сколько же тут света и людей! Вечеринка проходит в просторном зале, который я уже видела пустым. Сейчас пространство преобразилось до неузнаваемости. Появилась сцена для музыкантов. Будка диджея, бар, диванчики и столы с закусками вдоль стен. А еще белые колонны теперь разрисованы черными полосами, будто лакричные конфеты. Свет мерцает, играет музыка. Маскарад в самом разгаре. Люди в костюмах ангелов, демонов, пиратов, в бальных платьях. И кого тут только нет. Я осматриваюсь, но пока нигде не вижу Леонида. Подходим к бару. Девушки заказывают лимонады, а я себе холодный чай. «Ты только посмотри», — шепчет Галя. «Такое ощущение, будто это все как во сне». «А мне кажется, как в киношном детективе», — отвечает Маша. «Сейчас обязательно вырубится свет и случится убийство. Классика на таких вечерах. А потом мы будем расследовать преступление». «Ничего себе у тебя фантазия, госпожа библиотекарь!» Галя смотрит на нее из-под маски. Маша, улыбаясь, пожимает плечами и отпивает свой лимонад из трубочки. «Блин, нет, да ладно!» — подает голос Женя. «Ой-ой!» «Что?» — испуганно смотрю на нее. «Я забыла метлу в багажнике этого водилы!» — говорит, расстроившись. «Не найти мне ценителя метел теперь!» «Есть номер этого водителя?» — спрашивает Маша. «У меня есть», — говорю и лезу в телефон, скидываю подруге номер. «Вот, Жень, позвонишь ему, может, он недалеко уехал». Она набирает номер и идет в коридор, где не так шумно. Мы втроем остаемся у бара. «Девчонки, вы как хотите», — говорит Галя, поправляя зеленые волосы, — «а я пошла танцевать». «Пойдемте все вместе». Допиваю свой чай, оставляю бармену картину на сохранение и иду в центр зала. Мы танцуем под зажигательную песню. Вокруг одни незнакомцы, но рядом подруги, и мне хорошо. Чувствую себя потрясающе. Впервые за долгое время я слилась с толпой. Мои движения то плавные, то резкие, тело подчиняется музыке, бас отдает вибрациями в груди. И вдруг музыка меняется, переливается в знакомую мелодию. Это вальс из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь». Толпа слегка рассеивается, уступая место желающим танцевать медленный танец. Мы с подругами тоже отходим чуть в сторону, наблюдаем. Пары в красивых нарядах собираются в центре, мужчины кладут руку женщинам на талию, взгляды глаза в глаза. И пары начинают кружиться в танце. Я вижу, как в мою сторону движется мужчина, высокий, в черном костюме с длинным плащом. Маска закрывает половину лица, а в руке он сжимает трость, на которую опирается при ходьбе. Он останавливается напротив меня и делает легкий поклон. «Разрешите пригласить вас на танец?» Я улыбаюсь, чувствуя во второй раз за день, что готова заплакать от счастья. Неужели он сможет танцевать со мной? «Конечно», — отвечаю мягко. Девчонки переглядываются, а Леонид уже уводит меня за собой. Музыка льется плавно, как будто кто-то медленно разворачивает старую киноленту. Леонид опускает руку на мою талию, нежно, не торопясь. Трость не уходит в сторону, она остается у него в правой руке и служит опорой, как рука дирижера, которой он задает ритм. Мы начинаем плавные движения. Лео не пытается притвориться ловким танцором. Я ощущаю его хромоту, короткие осторожные шаги, пока мы кружимся в танце. Но в этом есть что-то особенное, что-то, что трогает меня до глубины души. Ведь он делает это ради меня, я уверена. Я смотрю на его лицо, но оно скрыто под маской, пытаюсь уловить напряжение в мышцах, но, кажется, Лео не испытывает дискомфорта от движений. Хоть и с тростью, но он хорошо двигается. Я позволяю себе расслабиться и насладиться моментом. Звук виолончели плывет по залу, и сразу исчезает все лишнее. Есть только мы и музыка. Все остальное перестает существовать. Я чувствую его дыхание у виска, тепло руки на спине. Мы движемся в медленном темпе. А вот мое сердце бьется так быстро, что готово выскочить из груди и само пуститься в пляс. В какой-то момент Леонид мягко ставит наконечник трости на паркет, берет меня за руку и подталкивает чуть вперед. Я отхожу на шаг, так что наши руки вытягиваются и начинаю двигаться то к нему, то от него. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. От него и к нему, от него и к нему, от него. Потом кружусь вокруг Лео, держа его за руку, а он следит за каждым моим движением, и на его губах играет улыбка. Зал вокруг сливается в единое пятно, а я все кружусь и кружусь, и мне хорошо, как никогда в жизни. А потом рука Лео мягко, но настойчиво притягивает меня ближе. Я буквально прирастаю к нему. Он обхватывает мою талию одной рукой и отрывает меня от пола. Ох, Леонид делает полоборота со мной на руках так, что я лечу за его движением, как пушинка, а потом ставит меня на пол с другой стороны от себя. Я смеюсь и обнимаю Лео за плечи, потом прижимаюсь к нему сильнее, опускаю голову на его крепкую грудь, и мы так стоим, чуть покачиваясь под музыку. Я слышу, как ровно бьется его мощное сердце, как глубоко он дышит. Чувствую его горячую ладонь на своей спине и закрываю глаза. Хочется остаться в этом моменте навсегда. Но музыка становится чуть громче, быстрее, а потом затихает, как и наш танец, и смолкает совсем. Мы еще секунду стоим, не отпуская друг друга, а потом мелодия сменяется на новую, более быструю, и мы все же отстраняемся. Я смотрю на него, а он на меня, и мне хочется столько сказать.